Глава 30. На полу глухо застонал Пашка. Нахмурившись, Сара опустилась на корточки и потянулась к электрошокеру. Варя поняла, это шанс, единственный и последний. Оторвав себя от кресла, она прыгнула вперед, сбила сестру с ног и, усевшись сверху, дала ей пощечину. Удар получился звонким и, на удивление, сильным. Сара жалобно вскрикнула, когда ее голова стукнулась об пол. Один из пучков растрепался, и золотые локоны упали на лицо. Встав, Варя дернулась к шокеру, подняла его и замешкалась. «Куда жать? Куда жать-то?» Перед глазами прыгали темные точки. А потом точек стало гораздо больше, потому что сестра зарядила Варе коленом в живот. Шокер выпал из руки, и Сара подхватила его, но бить током Варю не стала. Вместо нее досталось Пашке. «Это был ответ?» Сара тяжело дышала, синие глаза потемнели от злости. «Но я спрошу еще раз. Примешь моего внутреннего монстра?» «Нет», — выдохнула Варя. Обжигающая боль скрутила желудок. На этот раз ударила не сестра, а тварь. Резко, остро. Подавившись криком, Варя скрючилась на полу. «Хм! Не принимай решения на горячую голову, Ва!» В голосе Сары смешались горечь и злость. «Может, тебе освежиться?» Наклонившись, сестра схватила Варю под мышки и поволокла по ковру. Тело сопротивлялось, несмотря на нарастающую боль. Ноги извивались и дрыгались, ногти царапали Сарины руки, но она будто ничего не замечала. Подтащив Варю к балконной двери, сестра дернула изо всех сил. Варя попыталась ухватиться за косяк, но в следующую секунду копчик ударился о бетонный пол. Незастекленный и неотремонтированный балкон встретил гостью многолетней пылью. Вдохнув, Варя закашлялась. Сестра перепрыгнула через нее, вышла и заперла дверь. Варя кое-как поднялась и, сжав кулаки, ударила по стеклу. Оно дрогнуло, но на поверхности не появилось ни единой трещинки. «Выпусти!» — из последних сил прокричала она. Закусив губу, Сара потянулась к ручке, но тотчас отдернула пальцы. Солнце принялось ощупывать каждый открытый миллиметр Вариной кожи. А внутри ворочались раскаленные крюки, жгли и впивались. Руки медленно со скрипом поползли вниз по стеклу. Варя отвлеченно подумала. «Сейчас упаду и больше не встану». Пока она еще видела Сару, нужно было сказать самое главное. Из горла вырвался хрип. «Андрей, не трогай. Я и не собиралась. Он же нормальный. Правда нормальный? Я даже...» Сестра по-детски шмыгнула носом. «Я даже сама рассказала ему о смерти Юры. По секрету, чтобы Андрей позвонил тебе и утешил. Но теперь не знаю, как быть». Она, не моргая, смотрела перед собой. По щекам побежали слезы. «Пообещай мне две вещи. Во-первых, ты подтвердишь, что всех убил Пашка. Во-вторых, голос стал тонким-тонким. Ты больше не бросишь меня. Мы уедем. Будем жить вместе, пожалуйста, Ва. Тогда Андрей не пострадает». Варя скорчилась на холодном бетоне. «Согласись, для вида!» — обрушился Юрин голос. — «Разведи ее, навешай лапши, сложно, что ли?» «Разве Астрова умеет врать?» — скептически произнес Костя. «Ее сестра все поймет. Будет только хуже». «Вставай», — обронил Захар. «Молчишь?» — Сара всхлипнула. «Ну подумай, подумай!» Выкрикнув последнее слово, она ринулась прочь. Нервно застучали шаги, ближе, дальше, затем затихли. Из глубины гостиной донеслись сдавленные рыдания. Вскоре смолкли и они, и настала тишина. То ли Сара вышла из комнаты, то ли Варя перестала что-либо слышать. Солнце, распалившись, терзало кожу. Лучи, словно угли, обжигали, принося с каждой секундой нестерпимую боль. Желудок рвало на части. Скрыться было негде. В воспаленном мозгу мелькнуло. «Позвать Сару! Надо позвать Сару! Милую Сару! Маленькую Сару! Сестричку Сару! Она знает, что делать, она поможет. Она всегда будет рядом». «Вставай», — повторил Захар. «Да, этот другой прав», — взволнованно прошептал Костик. «Надо вставать, Астрова, прямо сейчас». «Так, быстро оторвала зад от пола», — заорал Юра. «Если не хочешь, чтобы к нашему хору присоединился еще один голос». Почему-то это подействовало. Цепляясь пальцами за мельчайшие выступы, Варя поднялась на колени. Немного повременив, чтобы тело перестало трястись от судорог, она выпрямилась в полный рост. Теперь Варя стояла лицом к балюстраде и не видела, что происходит в комнате. Солнце било прямо в глаза. Зажмурившись, она посмотрела вниз. Через двор бежал Андрей. Белые кроссовки словно парили над землей, распахнутая куртка надувалась парусом из забега. Наблюдая за ним, Варя подумала: вот оно, идеальное предсмертное видение. Она открыла рот, чтобы окликнуть Андрея, но наружу вырвалось лишь жалкое сипение. Солнце, будто горячий сургуч, залило и запечатало горло. С трудом подняв руки, Варя скрестила их в воздухе. Андрей остановился и, вскинув взгляд, ошарашенно уставился на нее. Заметил уже хорошо. Теперь надо, чтобы понял. Без слов. Варя еще выше подняла руки и замотала головой, пытаясь подать сигнал. «Не приближайся к подъезду. Не вздумай входить в квартиру». Андрей, нахмурившись, кивнул и сорвался с места. Только побежал к дому, а не от него. Варя застонала сквозь зубы. Не стоило даже думать, что Андрей поступит иначе. Ей оставалось лишь с ужасом следить, как он приближается к ловушке. Варя хотела обернуться, попросить Сару не причинять ему вреда, но последние силы покинули тело. Колени подогнулись, и Варя упала на бетон. Веки сомкнулись, но сознание не спешило отключаться. Андрея не спасти. Себя тоже. И наоборот. Андрея не спасет ее и себя тоже. Он позвонит в квартиру, Сара откроет. Заплаканная, раздавленная, она будет настолько убедительна в роли напуганной овечки, что Андрей обязательно купится. «Паша, Паша, во всем виноват Паша», — прошепчет она. А потом пропустит через тело Андрея электрический разряд. Что будет дальше? Либо она сразу возьмется за нож, либо предоставит Варе второй шанс — обвинить друга в убийствах или потерять последнего бывшего. Кто дороже, Пашка или Андрей? Хотя настоящий вопрос будет звучать иначе. Я или они? Кого выберешь, Ва? Варя почувствовала, как наступает агония. Измождённое тело вздрагивало, а в голове проносились сотни воспоминаний. Наконец, поток остановился, и она погрузилась в одну из картинок прошлого. Варя оказалась на сиденье синего электробуса рядом с маленькой старушкой, держащей 5 или 6 одинаковых пакетов, набитых чем-то вроде старых чулок. Слева высился Пашка, загораживая Варю от других пассажиров, правда, не ото всех. Верзила, сидящий напротив, буравил ее глазами. В них зрела какая-то претензия, и Варя мысленно подгоняла водителя, чтобы скорее доехать до нужной остановки. Одернув распахнутый пуховик, мужчина злобно просвистел. «Ни стыда, ни совести». Варя сделала вид, что не услышала. В конце концов, пассажир мог обращаться не к ней, а к своей соседке. Женщине с бровями-ниточками, без интереса глядящей в окно. «Развелось, как собак», — продолжил Верзила. «Э, я тебе говорю!» Он подался вперед, обдав перегаром. «Не вишь, бабусе пакеты поставить некуда? Встала, ушла отседа!» Он говорил негромко, но несколько человек все таки обернулись. «Где негатив, там и любопытство!» Варя покосилась на старушку. «Неужели мужик взъелся из-за такого пустяка?» Пакеты можно поставить вниз, пространства достаточно. Да и сам он мог бы освободить место, если на то пошло. Старушка, уловив Варин взгляд, недоуменно фыркнула и покачала головой, мол, не слушай. «Сектантка? Я таких, как ты, сразу вижу. Запакованные ходите, типа праведницы, а сами...» «Толя...» Не отрываясь от окна, протянула пассажирка с бровями и ниточками. Похоже, они были вместе, но это ничего не меняло. Варя тяжело вздохнула. Так вот в чем дело. Мужчину не устроило, что на ней слишком много одежды. Юбка до пола, шляпа, под ней платок, закрывающий щеки и шею. Да еще все черное. Если бы она ехала в короткой юбчонке и кофте с глубоким вырезом, мужик назвал бы ее проституткой. Но ей досталась другая характеристика — сектантка. Такие, как он, всегда найдут к чему придраться, если ты хоть чуть-чуть отклоняешься от среднего арифметического. «Суки, откуда только вы лазите?» Мужчина продолжал себя накручивать. «Встала, я сказал!» «Сиди, деточка!» Старушка наклонилась к Варе. «А ты, пьянчуга, отстань от ребенка. «Эти ребенки у таких, как ты, квартиры отжимают! Очнись, бабка!» Варя повернулась к Пашке. Тот, выпучив глаза, смотрел на все происходящее сверху и силился что-то сказать, но не мог подобрать слов. Судя по выражению лица, друг напряженно крутил в голове, лезть на рожон или все как-нибудь само устаканится. А если полезешь, не огребешь ли? Варя понимала. Единственное верное решение — встать и уйти. Вот только Пашка мешал подняться. В набитом салоне другу едва хватало места, и зажатый со всех сторон, он никак не мог посторониться. А спереди напирал пьяный верзила. Взглянув в мутные глаза, Варя твердо произнесла: «Хватит». Она обращалась не столько к нему, сколько к себе. Из раковины, привлеченная шумом, высунулась прежняя Варя. Та, что существовала до твари, а теперь почти не подавала признаков жизни. Выпятив подбородок, она подумала: «Ну, нарвусь так нарвусь. Я имею право выглядеть как угодно», — отчеканила Варя. «Тш-ш-ш-ш!» — раздалось сверху. Пашка будто превратился в сдувающийся шар. Предупреждать было поздно. Сказанного хватило, чтобы вывести верзилу из себя. Он махнул рукой, сбив с Вариной головы шляпу, и разразился злобной тирадой. Его спутница скривилась, старушка охнула, а Пашка, наконец, нашел в себе силы, чтобы возмутиться. «Эй!» И тут на плечо мужчины опустилась рука. Смуглые длинные пальцы с крупными суставами сжали пуховик и рванули назад, заставив верзилу прижаться к спинке сиденья. Он крутанул головой, чтобы увидеть, кто посмел вступиться за сектантку. Варя тоже вскинула глаза. Парень с прической, похожей на одуванчик, вначале показался слишком хрупким, чтобы противостоять верзиле. Кадык выступал на тонкой шее, а куртка на два размера больше болталась на плечах. Зато глаза излучали уверенность и силу. Варя вспомнила, где-то она уже видела этого парня. «Ты чё?» — пропыхтел мужик. «Андрюха?» — изумленно прошептал Пашка. В голове у Вари щелкнуло. «Точно. Андрюха». Она много раз слышала это имя от друга. Андрей переехал в Алексеевский тогда же, когда Варя покинула его, тем летом перед поступлением в вуз. Перебравшись в центр, Варя почти не появлялась в районе, где прожила самые несчастливые 4 года. К бабушке не тянула, а Пашка сам охотно наведывался в гости. Нагрянув в очередной раз, он рассказал, что познакомился на Ростокинском акведуке с суперским чуваком. «Приколись! Есть еще один полудурок, который ходит туда готовиться к вступительным. Не один я такой!» — поделился Пашка. Вскоре Андрей стал для Вари кем-то вроде персонажа городских баек. По рассказам друга, получалось, что с Андреем постоянно происходили всякие казусы. Так однажды, гуляя по акведуку, они с Пашкой увидели женщину, застрявшую в детских качелях. Обливаясь слезами, она пожаловалась, что торчит на площадке уже несколько часов. Приятели попытались освободить ее, бились над задачкой и так, и эдак, но в итоге сдались и вызвали МЧС. Ролик об этом, снятый кем-то из зевак, набрал 500 000 просмотров, чем Пашка втайне гордился. Вот там-то, на Ютубе, Варя увидела Андрея впервые. А теперь он материализовался в электробусе, словно почувствовав: здесь можно влипнуть в новую историю. Верзила дернулся в бок, пытаясь высвободиться, и придавил свою соседку. Она пискнула, наконец оторвавшись от окна, но жалкий звук утонул в матерном лае. Он хотел встать, но Андрей, коротко замахнувшись, двинул ему в челюсть. Вроде не сильно, но этого хватило, чтобы усадить мужика на место. «Караул! Бьют! Бьют! Убивают!» — заверещала его спутница. Электробус, резко вильнув, остановился. «Валим!» — крикнул Пашка. Поступок Андрея вселил в друга уверенность. Сгробастав Варю, Пашка помчался к выходу. Втроем они вывалились наружу и побежали прочь. Ничего смешного в ситуации не было, но они хохотали до боли в животе. Приятной боли, а не той, что заставила Варю скрючиться на бетонном полу. Над ухом раздался неясный шум. Знакомый голос тихо окликнул по имени. Потом еще раз и еще. «Борис», — сказал кто-то из мертвых бойфрендов. А может, это был внутренний голос? Заставив себя разлепить глаза, Варя увидела белые кроссовки. «Ты ранена?» — Андрей склонился над ней, загородив от солнца. «Что с тобой, Варя?» Он тяжело дышал. Щеки горели, влажные пряди прилипли ко лбу. Куртка куда-то пропала. Облизнув пересохшие губы, Варя прошептала: «Как? Ты тут?» Залез по балконам. Лицо Андрея оказалось близко-близко, и Варя поняла, она ошиблась. Вот оно, идеальное предсмертное видение. Теперь уж точно. «Там в комнате на полу лежит Пашка. Что происходит?» «Это Сара». Андрей непонимающе поднял брови, и Варе пришлось сделать усилие, чтобы выдавить еще пару слов. «Убила. Всех». Перед глазами плыло, но она все равно различала, как меняются эмоции на лице Андрея. Удивление, недоверие, шок. Он виделся с Сарой всего пару раз, но успел составить о ней некоторое впечатление. Умная, взбалмошная, обожает мистику, помешана на вампирах, а главное, очень любит старшую сестру. Когда Сара привезла ему в подарок гавайскую рубашку, Андрей сразу надел ее и носил несколько дней подряд. Ответным подарком стала плюшевая летучая мышь. Казалось, Андрей и Сара могли подружиться, если бы сестра не держала за спиной нож. «Не может...» — Андрей мотнул головой. «Она... Что она сделала с тобой? Отравила?» Поняв, что ответа не дождется, он аккуратно оттащил Варю подальше от балконной двери, резко выпрямился и зачем-то стянул свитер. Обмотав им руку, Андрей исчез из виду. Сары, похоже, не было в комнате. Может, она отмывала кровь с куртки. Вряд ли сестра сбежала. Раздался звон, и сверху что-то посыпалось. Варя не видела Андрея, а потому не сразу поняла, что случилось. Вначале в голове скользнуло мутно-метафорическое «звук разбитой надежды». А следом пришло понимание, Андрей вышиб стекло. Захрустели осколки, и несколько стекляшек упало на Варю. Из глубины комнаты застучали маленькие шажки. Далеко, ближе, совсем близко раздался истеричный визг. Какое-то время из комнаты доносились звуки возни и короткие вскрики. Все оборвалось глухим стуком, который бывает при падении. Сара ударила Андрея электрошокером. Андрей повалил Сару на пол. Сквозь болевую завесу Варя вслушивалась в слабое шуршание, силясь понять, что происходит. Сестра завопила. «Ва! Ва!» Значит, подумала Варя, Сара победила. Захар, Костя, Юра, Валерий Олегович. Список ее жертв пополнило новое имя. А скоро там появится еще два. Если Сара оставит Пашку в живых, то лишь для того, чтобы обвинить во всех убийствах. А свой исход Варя уже знала. Тварь скоро закончит. Растерзает на мелкие кусочки и оставит дымящееся мясо. Вот бы успеть заглянуть Саре в глаза и сказать хоть слово. Всего одно. Ненавижу. А если хватит, то целых пять. У меня больше нет сестры. Ради этого стоило еще чуть-чуть потерпеть. Сара должна знать, кровные узы тоже рвутся. Должна понять, что во всем была не права. Если Варина любовь не помогла ей выбраться из тьмы, пусть поможет ненависть. Из комнаты долетел отчаянный крик. «Унеси ее с балкона! Сейчас же!» «С кем Сара говорит?» Стиснув зубы, Варя попыталась повернуться к окну. Тщетно. Новый удар твари на долгие секунды лишил ее дыхания, но слух уловил голос Андрея. «Звоню в скорую». «Вначале унеси! Ей нельзя быть на солнце!» «Значит, он не умер. Не лежит без сознания. И даже пытается позвать на помощь. Если бы Варя могла, она заплакала бы от облегчения, но внутри все иссохло. Сердце забилось изо всех сил, показывая «ты еще жива». Знакомые голоса зашептали в голове. «Только попробуй сдохнуть». «Держись, Астрова». «Дыши». Варе показалось, что пол исчез. Она подумала, что душа отделилась от тела, но затем почувствовала знакомый аромат. Летнее озеро. Так пахла кожа Андрея. Он вынес ее с балкона и бережно опустил на пол. Зрение сфокусировалось, и Варя увидела Сару. Она тоже лежала на ковре. Руки заведены назад и, кажется, связаны. Глаза широко распахнуты, мерцают, но не от слез. В следующую секунду Сара превратилась в расплывчатое пятно. А потом по его краям, разрастаясь, побежала черная искра, будто кто-то сжигал старое мутное фото. Последнее, что услышала Варя, прежде чем провалиться во тьму, было... «Слушай внимательно, Андрей, и запоминай. Я научу заботиться о моем вампирчике, все расскажу. Только слушай внимательно».